чем этим? Переводите французские стихи на английский? Нет, не очень. Временами. Прочтите еще что-нибудь из своих переводов, пожалуйста. На сей раз выберу что-нибудь повеселее. Ты знаешь, как по-французски вишня? Она заколебалась. Я знаю только, что яблоко — поммы. А вишня? Вот стишок, который тоже так называется. Я перевела его для двух своих маленьких племянниц. У их папы много вишневых деревьев в саду. И у Маргарет и Берты всегда праздник, когда собирают вишни. Им разрешают собирать их вместе со всеми. Я хочу поскорее послушать. Тогда слушай. Зимой тот куст был сух и пуст, стал по весне белей, чем снег. Потом опали все цветы, но загляни под ветки ты. Здесь ягодки, горят они, в листве сокрывшись, как огни. Скорей сюда, как сладок вкус, я в куст поглубже заберусь. Пока я читала, повалил снег и запорошил оконные рамы. «Какое хорошее стихотворение про вишни!» — сказала Тина. «Оно тоже про умиротворение, но какое-то другое. У мистера Эллина в саду есть вишневое дерево. Я сама слышала, как он рассказывал. А у вас тоже есть?» «Нет, у меня нет. А мистер Эллин угощал вас вишнями из своего сада?» Верность правде заставила меня признаться, что такое имело место. В прошлом году? Нет, в прошлом году он, кажется, угощал только мистера и миссис Рэндалф. Он тогда только недавно переехал в Клинтон-Сент-Джеймс, и ректор с женой были его единственными близкими друзьями. А в этом году угощал? В этом угощал. Вот видите. А в этом году было мало вишен. Урожай был плохой. Я знаю. Меня тут не было осенью, но я потом про это слышала. Совсем мало вишен. И все же он дал вам, вам и больше никому. Я расслышала торжествующую нотку, ясно указывающую, кто имелся в виду под «больше никому». Я поспешила изменить тему. Это очень великодушно с его стороны. Правда? Смотри, как быстро валит снег. Завтра мы идем на обед к доктору Перси и его жене, а Энни будет обедать с их экономкой, старушкой. Тем временем Элиза и Джейн будут готовить говядину и сливовый пудинг для обеда, который они устраивают у своих родителей в день Святого Стефана. Как ты думаешь, сумеем мы втроем с Энни перейти через дорогу, не утонув в сугробах? Но моя хитрость не удалась. Как и до того уловка с урожаем вишен. Никакой силой нельзя было отвлечь Тинины мысли о добрых деяниях мистера Эллина. Но если мы и впрямь провалимся в сугроб все втроем, мистер Эллин увидит это из своего окна, его дом совсем близко от дороги, и сразу прибежит и спасет нас. Я оставила ее размышлять над этой счастливой возможностью, а сама тем временем стала читать его письмо ко мне, прибывшее одновременно с записочкой для нее. До сих пор мне казалось, что мистер Эллин, пожалуй, поторопился с покупкой материи на платье и накидку для Мартины, и что следовало дать отсутствующему мистеру Конуэю Фитцгиббону еще одну возможность снестись с миссис Уилкокс или собственной персоной прибыть в Фуксию для объяснений. Не была я уверена и в том, что мистер Эллин сделал все возможное, чтобы склонить миссис Уилкокс вернуть Мартине хотя бы часть вещей. Однако его письмо, хотя и не могло полностью оправдать его поспешность, тотчас убедило меня, что поражение, которое он потерпел, пытаясь упросить мисс Уилкокс ослабить хватку и вернуть Тине часть ее одежды, нельзя отнести на счет его кажущегося легкомыслия. Как оказалось, она с таким жаром отвергла две его попытки уломать ее, что ему стало совершенно ясно. Отказ продиктован неизменным желанием проучить бедную маленькую Тину за упрямство. «Даже Дианины обноски, — заявила директриса, — слишком хороши для такой мерзкой, отвратительной, строптивой девчонки.